Глава первая. Каблук сломался не вовремя. Хотя, если так подумать, ломался ли когда-то каблук ко времени? Я спешила в школу. Следовало прийти куда раньше первого урока, ведь мой шумный и непоседливый первый Б требовал моего внимания ежеминутно. Они не знали, где туалет, они плакали, если им сказали хоть что-то обидное, они боялись всего и при этом были безрассудно храбрыми, с головой и без какой-либо задней мысли бросаясь в омут новой жизни. Я была нужна им. А тут каблук. Я тихо выругалась. Классной руководительнице первого класса не к лицу ругаться громко, даже если хочется. Остановилась и, изогнувшись в неудобном пальто, попыталась разглядеть масштабы катастрофы. Каблук просто отломился полностью, несмотря на 1000 отличных отзывов в маркетплейсе, где я их заказала. Каблук был сломан. За моей спиной в совсем недавно пустом переулке стояла машина. Машина и машина. Подумаешь, сколько их в городе. Но это была какой-то неправильной. Темная. Такая темная в этом светлом заснеженном городе. Она почти сливалась с переулком и ранним серым утром. Не было ее там. Я же только вот проходила. С чего бы ей там стоять? Там нет ничего. Стена глухая. Пустая заколоченная сторожка. Да длинный забор. «Паранойя», — сказала я, но шаг прибавила. Что было немного сложно, учитывая, что ковыляла я без каблука на правом сапоге. Прошла несколько шагов и обернулась. Машина тронулась и тихонько поползла за мной. Между лопатками скатилась по коже, оставляя за собой след мурашек, холодная капля. «Я им не нужна. Это совпадение». Тем временем машина поравнялась со мной и мягко, дорого притормозила. «Дорого, потому что делать так умеют только очень, ну очень дорогие машины». «Вас подвезти?» — раздался хриплый мужской голос из-под чуть приоткрытого окна. «Нет», — просипела я испуганно в ответ. «Сама дойду. Тут два квартала». «Бросьте, Нина. У вас же каблук сломан». Я похолодела и даже остановилась. Хотя мне бежать бы со всех ног на единственно уцелевшем каблуке. «Вы знаете, как меня зовут?» Сердце колотилось так бешено, что того и гляди прорвет дыру сначала в груди, потом и в пальто, а потом сбежит отсюда. Ведь я сама, глупая, до этого не додумалась. «Вы, Нина Андреевна, работаете в 11-й школе. У меня сын в 3-й класс ходит, я вас запомнил». Помолчал и добавил. «Вы красивая». Легче стало, если только на секунду. В моей школе больше 1000 учеников. Учителей столько, что я и сама половины не знаю. Как может кто-то настолько посторонний запомнить? «Нет, спасибо, я дойду сама», — уже увереннее ответила я и похромала вперед со всей возможной скоростью. Дальше события происходили одновременно. В машине, от которой я толком не успела отойти, открылась дверь, наружу в слякотный снег опустилась нога в ботинки из темно-коричневой замши. Я успела испуганно приоткрыть рот, готовясь верещать. А из переулка позади показалась машина. Обычная такая, с царапинками и даже редкими пятнышками ржавчины понизу. Я в отчаянном рывке бросилась на дорогу прямо перед ней, и та затормозила. Дешево тормозила, вздохнув и скрипнув устало. «Нина Андреевна?» Я испугалась было заново, но на переднем сиденье, впихнутом в детское кресло, восседал Лёва Никонов, один из моих любимчиков первоклашек. «Каблук сломался!» Торопливо ответила я. «Подвезете до школы?» И, не дожидаясь ответа, влезла назад. В машине пахло пылью, бензином и от чего-то ванильной сдобой. Наверное, Лёва в дороге доедал свой завтрак. Простые обыденные запахи успокаивали. Папа Лёвы говорил что-то о погоде. Лёва о том, что их кот-босс наблевал прямо в его комнате на ковер. Я пыталась унять дыхание и то и дело оборачивалась назад. «Вы видели когда-нибудь эту машину перед школой?» – спросила я. «Ту, черную». Логика была проста. Родители привозили детей в одно и то же время и примелькались друг к другу, если не лицами и именами, то хотя бы автомобилями. «Нет», – мотнул головой светлоглазый и конопатый. Лёва очень на него похож, мужчина. «Я бы запомнил. Она стоит, как крыло самолета, а то и больше». «Ну вот, я так и думала. Выйдя из автомобиля, я взяла Лёву за руку и отправилась в здание школы. Обернулась, той машины на парковке не было. Внутри я переобулась в туфли, повесила пальто, затем шумно и долго собирала своих первоклашек у гардероба. Я любила их, своих маленьких, любопытных людей, таких разных в своей похожести. Каждый — микровселенная и концентрат из миллиардов вопросов. Я очень боялась разочаровать их, отпугнуть в них желание познавать эту жизнь, лишить их этой задорной радости. Я хотела быть идеальным первым учителем. Но не в тот день. Из наших окон на первом этаже было видно кусок парковки и дорогу. Весь день я подходила к ним и смотрела, пытаясь увидеть ту машину и боясь этого. Не раз и не два она мне мерещилась, и сердце начинало биться так громко, что заглушало гомон в классе. «Нина Андреевна, у вас все хорошо?» — спросила тихая и проницательная Вера Василова. Я улыбнулась и коснулась ее туго заплетенных каштановых кос. «Все хорошо, Верочка. Иногда люди тревожатся, это совершенно нормально». Сама я так не думала. Передав первоклашек родителям, я закончила текущие дела и заказала такси до дома. Оправдала себя, у меня каблук сломан. Но дальше моим действиям оправдания не было. Я не входила в подъезд одна. Я буквально была уверена, что внутри меня кто-то ждет, и баба Оля с третьего этажа меня в качестве спутницы не устроила. Я так и торчала возле подъезда, переживая, что скоро стемнеет, разглядывала детей с мамочками на площадке и тосковала. Наконец ко мне подошел сосед, дюжий двухметровый бывший военный. Он-то мне подходил. «Вам помочь, Ниночка?» «Если только сумку донести, я каблук сломала». Сумка была тяжелой. Дополнительные учебные пособия. «Да я и вас донесу, Ниночка», — усмехнулся сосед. «Право слово не нужно. Ваша жена не поймет», — немного кокетливо хихикнула я, дабы подыграть и не лишиться попутчика до этажа. Сосед подхватил мою сумку, и мы, медленно подстраиваясь под мой шаг, поднялись на четвертый этаж. Мы беседовали и производили достаточно шума, но мне показалось, что я все равно различила чьи-то шаги, торопливо поднимающиеся наверх. Ждал ли кто-то у двери квартиры? Ждет ли кто-то внутри? «Вы не откроете мне дверь?» — мягко спросила я. «Замок заедает». «Конечно, Ниночка», — пробасил сосед. Я лгала. Замок, слишком мудрёный и сложный для этой старой шестиэтажной сталинки в спальном районе, работал как по маслу. Но страх, поселившийся во мне утром, все еще не отпускал. Дверь мне открыли. Я торопливо заглянула в обе комнаты, кухню неправильной формы и ванную. Никого. Заперлась я на внутренний замок и засов. Дверь крепкая. После душа я распустила длинные волосы по плечам, позволяя им сохнуть, и остановилась у окна с чашкой горячего чая. В стекле отражалась я, бледная и испуганная. За ним темный, но украшенный сотнями ночных огней город, а еще придомовая парковка со слишком дорогой для нашего района машиной.